Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Когда жарким утром 1962 года в районе Труханова острова отдыхающие обнаружили прибитое к берегу тело утопленника, никто не мог предположить, с каким загадочным и изуверским убийством предстоит столкнуться сотрудникам уголовного розыска. Тайны, месть и цепь старых неразгаданных преступлений. Все переплелось в этом деле. Опытному судмедэксперту Аристарху Петровичу Криницкому хватило беглого осмотра, чтобы определить, ни о каком несчастном случае не может быть и речи. Медик обнаружил на руках и ногах утопленника глубокие следы от веревки. Тело мужчины было все в кровоподтеках, его явно истязали. Что скажете? Ну что, однозначно это убийство. Труп пробыл в воде сутки, не более двух. А орудие убийства? А вот об орудии убийства могу сказать только после вскрытия. Но на теле есть раны от острого колющего предмета. Скорее всего, его пытали. Теперь предстояла самая сложная задача. Выяснить личность утопленника. Предположительный возраст 55 лет. На правом плече овальный шрам явно от выведенной татуировки. Также на мочке правого уха имеется ножевой рубец – усы. Все эти приметы были разосланы в участке милиции и в отдел по розыску пропавших граждан. Вскоре сыщики обнаружили заявление Авдотьи Лагуненко о пропаже мужа. Все приметы полностью совпадали. Проходите. Посмотрите, это ваш муж? Батюшки, Гаврила! Авдотья Лагуненко рассказала подробности загадочного исчезновения Гаврилы. Произошло это чуть больше месяца назад. Ранним утром муж вернулся с ночной смены. Кафе сторожем работал. Сразу лег спать. А я на базар поехала. Меня всего лишь часа полтора-два не было. Да-да-да, пришла, его дома нет. Скажите, а дома ничего не пропало? Странно, но документы, деньги, вещи и даже сапоги Гаврилы были на месте. Он же не мог босой уйти. Не мог. Следователя удивило, что заявление о пропаже Гаврилы Лагуненко поступило месяц тому назад, а смерть наступила не ранее двух дней. Где все это время находился Гаврила? Кто зверски истязал неприметного сторожа и, самое главное, за что? На все эти вопросы нужно было дать ответы. Директор кафе «Пингвин», в котором работал Лагуненко, характеризовал его как добросовестного, дисциплинированного сотрудника. Работал сутки через трое, не пил, не воровал. Кафе «Пингвин». Вы никогда не задумывались, почему в СССР так много названий вещей были связаны с этими морскими птицами? Рестораны, кафе, шариковые ручки, сифоны для газ-воды и даже урны были выполнены в виде пингвинов. Именно в феврале 1962 года два самолета Ан-12 и Ил-18, проведя в воздухе 50 часов, совершили первый в мире перелет Москва-Антарктида. Из поселка Полярников Мирного привезли партию пингвинов для зоопарков. Морские обитатели сразу же заслужили невероятную популярность и любовь советских граждан. Да. Хорошо, я жду. Да, да, входите. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Да, да, присаживайтесь. Авдотья Михайловна, расскажите о своем муже. Вопросы следователя о погибшем муже привели вдову в замешательство. Оказалось, что Авдотья толком ничего о нем не знает. Сошлись они около года назад. И стоило Гавриле перебраться жить в ее дом, как он сразу настоял на оформлении законных отношений в ЗАГСе и в браке взял фамилию жены. Он нелюдимый был. Ни с кем не разговаривал, слова из него не вытянешь. Чем он занимался помимо работы? Да он пропадал все время где-то. Мне кажется, искал что-то. Все руки в мозолях от этой лопаты были. Не переживай. Что искал, не знаете? Нет, не знаю. Только он все время какой-то грязный приходил. Сапоги все в глине. А больше я вам ничего сказать не могу. Я больше ничего и не знаю. Ну, если что-то вспомните, свяжитесь с нами, хорошо? Да, да, хорошо. До свидания. До свидания. Закончив разговор с вдовой, следователь Старожук принялся составлять план следственных мероприятий. Нужно было выяснить, почему Гаврила Степанчук взял фамилию жены и стал Лагуненко. Возможно, он пытался скрыть какие-то факты из своего прошлого. В учетной карточке значилось, что до приезда в Киев Степанчук Гаврила Остапович проживал в Чернигове. Не воевал, не служил. Запрос в Чернигов еще больше запутал ситуацию. Оказалось, что гражданин с таким именем и фамилией ни в одних списках не числился. На учет в паспортном столе не становился, нигде не был прописан. При строгом учете людей в те времена отсутствие каких-либо сведений могло говорить только об одном. Человек хорошо постарался, чтобы скрыть свое прошлое. Стало совершенно очевидно, что Степанчук Лагуненко подделал документы. Но что именно он скрывал, это сыщикам еще предстояло выяснить. Каждый раз Старожук с трудом заставлял себя войти в лабораторию судмедэксперта. Молодой следователь никак не мог привыкнуть к виду трупов и крови. Судмедэксперт насчитал на теле Лагуненко 16 хаотично нанесенных колотых ран. Складывалось впечатление, будто убийца был не в себе, действовал в состоянии крайней злобы. В желудке и кишечнике погибшего эксперт не обнаружил ни единого фрагмента пищи. Почему? Морили голодом, скорее всего. Интересно. Ну вот, самое интересное. Вот остался след от выведенной татуировки. Это сейчас татуировки выводят безболезненным лазерным методом. А в те годы такую мучительную операцию производили в домашних условиях с помощью обычной марганцовки. На коже делали надрез и заливали раствор перманганата калия высокой концентрации, который и выводил чернила. Получался тот же рисунок, но уже из шрамов и рубцов. Ну что, будешь? Нет. На череп похоже. В точку. Этот грубый шрам в виде черепа напоминал Криницкому событие 15-летней давности. В 1946-м в Киеве лютовала банда рецидивиста Клыка. У его хлопцев были наколоты точно такие же черепа, со стекающей из глаза слезинкой. Судмедэксперт хорошо помнил, как проводили ликвидацию банды. Клыка и нескольких его дружков уничтожили во время задержания, остальных расстреляли по решению суда. Если это тот самый череп со слезой, то Лагуненко каким-то чудом ушел от наказания. Но человек с таким прошлым должен был осесть где-нибудь в провинции. Стер татуировку и затаился? Ну да. Так а зачем же сейчас так рисковать? Зачем возвращаться в Киев? Ну так дело в том, что общак банды-то не нашли. Это получается Лагуненко, член банды Клыка, мог вернуться за общаком? Во время допросов оставшиеся в живых члены шайки говорили, что Клык никому не рассказал, где его спрятал. Все бандиты почему-то были уверены, что золото и деньги Клык закопал. Мне еще Авдотья постоянно говорила, что он что-то искал. Так у следствия появилась первая версия. Лагуненко имел отношение к банде Клыка, вернулся в Киев для поисков тайника. И это стоило ему жизни. Призраки. Именно так называли оперативники банду Клыка. В послевоенном Киеве она совершила 14 вооруженных нападений на склады, магазины, товарные базы. Что самое невероятное, ни в одном из эпизодов не было выявлено следов взлома. Создавалось впечатление, будто сторожа сами открывали двери грабителям. Но это не спасало их от смерти. Всех свидетелей бандиты хладнокровно убивали. Изучая материалы по делу банды Клыка, сторожук обнаружил упоминание о неком Захаре Попудренко, кличка Кольщик. Именно он наносил призракам татуировки и покупал у них кое-что из награбленного. Захар в грабежах и разбоях участия не принимал. Все подсудимые подтвердили, что он не был членом банды. Тогда Попудренко отделался условным сроком наказания. Кольщик. Кольщик. Интересно, жив ли еще этот Кольщик? Оказалось, что Захар Попудренко проживает по старому адресу, в частном секторе на Подоле. На кусок хлеба зарабатывает починкой обуви на рынке. Есть кто? Хозяин! Нет его, ушел он. А куда ушел? Не знаете? Знаю. А вы кто? Я из милиции. Что-то случилось? Соседка Попудренко сообщила, что Захар редко бывает дома. Почти все время проводит на старом кладбище на могиле дочери. А что можете сказать о Попудренко? Странный он. А почему? Странность Попудренко, по мнению соседки, заключалась в том, что дату рождения дочери на могиле он указал, а дату смерти нет. Ясно. Спасибо. А кладбище в какой стороне? Туда вам, за озером направо. Выяснив дорогу, сторожук отправился к старому кладбищу. Здравствуйте. Я следователь Старожук. Мне надо задать вам несколько вопросов. Задавайте, раз надо. Мы нашли труп человека. Посмотрите, может, вы его знаете? Или, может, наколки ему делали? Там малька моя наколки делал. Разве всех упомнишь? Иди с Богом, милый человек. Не береги душу. Я уже давно этим не занимаюсь, да и жалею, что занимался. Я хочу все забыть. Вот вам номер телефона. Если что-нибудь вспомните, наберите. На берегу Днепра возле Труханова острова в Киеве обнаружен труп пожилого мужчины. Перед смертью его пытали и морили голодом. Погибшего опознала жена Авдотья Лагуненко. Судмедэксперт обнаружил на теле выведенную татуировку «Череп со слезой под глазом». Такой рисунок выбивали себе члены банды уголовника Клыка. Преступную группу ликвидировали 16 лет назад, в 46-м. Но награбленные банды золота тогда так и не нашли. Следователю удалось разыскать татуировщика, который выбивал знак принадлежности всем членам банды. Однако Захар Попудренко отказался что-либо рассказывать о погибшем. На углу около мясного магазина внимание Старожука привлекла громогласная раздраженная кучка людей. Они громко ругались, выражая недовольство по поводу новых цен. Начиная с 1947 года, цены на продовольствие в СССР только снижались. Но в 1962 году правительство впервые за 15 лет решило выровнять цены. Были повышены закупочные цены на продукцию животноводства. Соответственно, поползла вверх розничная стоимость на мясо, масло, молоко в среднем на 30%. Говядина, самое употребляемое мясо в СССР, стало стоить 2 рубля вместо 1 рубля 50 копеек. Повышение цен вызвало резкие протесты. На предприятиях прошли митинги. Находящийся у руля власти Никита Хрущев не осознавал масштабов народного гнева. А он вылился в настоящий бунт. Работники нескольких заводов Новочеркасска в июне 1962 года объявили забастовку. В город ввели части КГБ, армии, танковые подразделения. При разгоне демонстрации было убито 26 человек. Еще 87 получили ранения. Зачинщики бунта получили длительные сроки заключения. Интуиция подсказывала молодому следователю, что тайна смерти Гаврилы Лагуненко как-то связана с бандой призраков. И он вновь взялся за изучение материалов архивного дела. Старожука заинтересовало, как в свое время сыщикам удалось выйти на след банды Клыка. Совершая обход территории, два патрульных милиционера заметили мужской силуэт. На ходу, доставая наган, сержант Голобородько приказал напарнику Колычеву бежать на перерез неизвестному. А ну стоять! Руки вверх! Вы чего? Я же просто до ветру иду. У мужчины был вид сбитого с толку прохожего, который не понимает, что происходит, но готов выполнить любой приказ милиционера. Что в мешке? Одежда. А ну покажи. Убитым оказался матерый уголовник по кличке Зуб. За этим рецидивистом тянулся кровавый шлейф преступлений. Тогда следствие даже выдвинуло версию, что Зуб во время войны прошел обучение в немецкой разведшколе, а все из-за хитрого приспособления, которое и стоило жизни сержанту Голобородько. К рукоятке пистолета привязывается резинка. Второй ее конец продевается через рукав и крепится на предплечье. Резкое движение руки вниз, и в одно мгновение оружие оказывается в руке. Офицеры немецкой разведки Абвер такое движение отрабатывали до автоматизма. Прибывшие на место происшествия оперативники всмотрелись в лицо убитого бандита и внимательно изучили мешок, который нес Зуб. Он был набит пачками папирос. Это были папиросы «Герцеговина Флор». Излюбленные папиросы Сталина считались элитными. Табак для них доставлялся из индонезийского острова Ява. Многие копировали генералиссимуса и забивали табак в трубку. По маркировке выяснилось, что найденные при Зубе пачки герцеговины из партии, которую грабители похитили со склада на Липках. Сторож этого склада был убит из Вальтера, из которого Зуб стрелял в милиционера. Так появилась первая ниточка к банде призраков. Увлеченный чтением, Старожук не услышал, как в кабинет вошел судмедэксперт Криницкий. Здравствуйте, Александр Петрович. Присаживайтесь. Потом. Значит так, я созвонился со своим старым товарищем, Дмитрием Першиным. Дмитрий Першин в 46-м принимал участие в ликвидации банды Клыка. Криницкий считал, что разговор с ним может быть полезен. Мне надо с ним поговорить. Ну так он и ждет. Здравствуйте, гости дорогие. Першин? Так, это наш. Присаживайтесь, гости дорогие. Сейчас я чайку это соображу я. Першин радушно принял гостей, но стоило отставному оперу взглянуть на фото Гаврилы Лагуненко, как улыбка сошла с его лица. Так это же сатана. Матерый был урка. В 46-м году к банде Клыка примкнул. Но вовремя ушел. Причастность сатаны к призракам не была на 100% установлена. Подсудимые о нем и словом не обмолвились. А слухи и догадки к делу не пришьешь. Спрыгнул, гад. На моей территории находится толкучий рынок. Вот там босяки с недавних пор и торгуют герцеговиной Флор. У них клещ верховодит. А тусуются они здесь. Пойдем. Здесь обед. Ладу стоять! Менты! Ну что за чурок? Добился. Где Слад? Показывай. Допрос по горячим следам дал результат. Дружок Клеща указал местонахождение тайника, в котором обнаружили еще несколько пачек папирос «Герцеговина Флор» из той же партии, которая была похищена со склада на Липках. Во время допросов главарь босяков Клещ упорно молчал и не сознавался, у кого брал папиросы. Пришлось пойти на хитрость. Следователь предъявил Клещу фото убитого Зуба. Пока парень испуганно хлопал глазами, припугнул, что уголовный розыск вышел на след банды, а банда, обрубая концы, избавляется от лишних свидетелей. Пристрелили Зуба, теперь очередь Клеща. Охваченный паникой парень рассказал о связях с рецидивистом. Тот давал товар на продажу, а босяки накручивали небольшой процент. Также Клещ вспомнил, что однажды Зуб приезжал за деньгами на санитарном фургоне. Босяк запомнил две цифры номерного знака. Они совпадали с датой его рождения. Фургон отрубили по картотеке. Оказалось, он прописан в гараже второй городской больницы. Ошарашенный приходом милиции и арестом, водитель фургона очень быстро сознался, что является членом банды, и рассказал, каким образом грабители проникали на склады. Оказалось, они сволочи. На жалость еще и ческо играли. Вот. План действий преступников был прост. Около намеченного для ограбления склада у полуторки глох мотор. Кто там? Извините, нам помощь нужна. Что случилось? Тяжело больная, беременная, умирает. А у нас машина заглохла. Нужно позвонить, подмогу вызвать. Заходи, дочка. А где телефон? Там, прямо на столе. Расчет призраков был точен. Охранники с готовностью откликались на просьбу о помощи, впускали девушку позвонить, открывая двери склада. Першин хорошо помнил, как по наводке водителя фургона окружили бандитскую малину. Поехали! Мы между собой тогда договорились, Жейми гадов не брать. Покрошили всех из пулемета. И Клыка тоже. Только пятеро их и выжило. Все остальное сторожуку было известно. Как ни бились следователи, но выяснить местонахождение тайника с общаком им так и не удалось. А Захар Попудренко-то по делу как свидетель проходил? Да. Но толку с него не было никакого. Его психическое здоровье вызывало сомнения. Пришлось даже медицинское свидетельство провести. После того, как еще не повесился в камере. И чего же это он хотел повеситься? Сатана обрехатил дочь по Пудренко. И бросил. Ну, вроде она умерла. Это известие повергло сторожука в шок. Он вспомнил слова соседки по Пудренко, что Настя умерла 16 лет назад. Как раз в 1946 году. Выходит, Кольщик соврал, что не узнал Сатану. Может, и не узнал. Может, и скрывать что. Но в том, что Сатана прихил за общаком, в этом я уверен. На берегу Днепра возле Труханова острова в Киеве обнаружен труп пожилого мужчины. Перед смертью его пытали и морили голодом. Как выяснило следствие, погибший – Гаврила Лагуненко по кличке Сатана. 16 лет назад он примкнул к банде, которая грабила киевские склады. После ликвидации банды Сатана скрылся. Вернулся он в столицу, вероятно, для того, чтобы найти давно спрятанный бандитский общак. Татуировщик Попудренко, который в 1946 году проходил по тому же делу, не мог не узнать Сатану. Именно его он считает виновником смерти своей дочери. Таким образом, Захар Попудренко стал основным подозреваемым. У него была веская причина отомстить Сатане за смерть дочери. Но пока сыщики располагали только догадками, а вот главного – улик против Попудренко – как раз и не было. Кольщик вел замкнутый образ жизни, много времени проводил на могиле дочери. Дома или на рынке, где занимался починкой обуви. В ходе оперативно-следственных действий удалось выяснить и настоящую фамилию Сатаны. Это Александр Шилов. В 1946 году был арестован во время вооруженного ограбления магазина. Срок заключения 15 лет колымских лагерей. Освободился в 1961 году. Так и стало понятно, где все эти годы провел Сатана и почему только сейчас вернулся в Киев. Тем временем история с таинственным утопленником, разнесенная людской молвой по базарным площадям, продолжала будоражить воображение киевлян и обрастала все новыми невероятными подробностями. Большинство этих слухов оказалось плодом фантазии. А вот информация тайного агента, который сообщил о неком торговце рыбой Ленчике, оперативников заинтересовала. Этот самый Ленчик утверждал, что 4 дня назад, поздней ночью, он шел проверять ятеря на карасей. На берегу видел мужика. Он что-то воду толкал. Что-то такое большое. И вот теперь Ленчик думает, уж не убийцу ли он видел, который столкнул в воду труп. Узнал? Да не, темно было. Но он же смог и меня грохнул. Представляешь? Гражданин, следователь Федорчук, пройдемте. На берегу Днепра Ленчик показал, в каком именно месте видел подозрительного мужчину. Произошло это в субботу, около полуночи. Как раз закончилась новая передача «Огонек», и рыбак решил сходить на реку проверить улов. Время Ленчик помнил точно. Просмотр «Огонька» – мероприятие особенное. Все соседи собрались, телевизор во двор выставили. Главная увеселительная программа СССР «Голубой огонек» впервые вышла в эфир 6 апреля 1962 года. Только тогда она называлась «На огонек». И выходила еженедельно по субботам в 11 часов вечера. Столь поздний эфир был обусловлен тем, что в руководстве не верили в успех программы. Но уже после первого эфира «На огонек» получил сумасшедшую популярность. Сначала «Огонек» выходил еженедельно, но вскоре выпуски программы стали приурочивать к праздникам – 1 мая, 8 марта и Новому году. Почетными гостями «Голубого огонька» становились космонавты, видные деятели культуры, искусства и науки. Для любого артиста приглашение выступить в программе – большая честь. В 1962 году в «Огоньке» вспыхнула новая звезда советской эстрады – 20-летний Муслим Магомаев. Сторожук потребовал описать мужчину. Вроде седой, но точно не помню. Темно было. Он на телеге ехал. Смутная догадка кольнула сердце следователя. Он вспомнил, что недавно видел лошадь в стойле. А окрас лошади помнишь? Вот окрас лошади не помню, но не белая. Следователь видел гнедую лошадь на подворье во время первого визита к Кольчику. Рыбаку было предъявлено для опознания фото Захара Попудренко. Ленчик не мог утверждать, что видел именно этого человека, но схожесть подтвердил. Несмотря на косвенные улики, вероятный мотив убийства из-за мести и показания рыбака, следователь Сторожук добился ордера на проведение в доме Попудренко обыска. Аргументировал следователь свои действия тем, что Гаврилу Лагуненко перед смертью долго истязали, морили голодом. А если это дело рук Кольчика, должны были остаться какие-либо следы. Во время обследования двора, дома и хозяйственных построек Кольчик не проронил ни слова. Казалось, что его не интересовало все, что происходило вокруг. Судмедэксперту Криницкому очень быстро удалось обнаружить на сене в телеге бурые пятна крови. Такие же бурые пятна, только затертые, нашли на полу сарая и на вилах. Еще одной уликой стали серые волокна ткани, которые обнаружили на торчащем из стены гвозде. Гражданин Попудренко, вы задержаны. Вы подозреваетесь в совершении убийства. Экспертиза подтвердила, что пятна, обнаруженные на сене, в сарае и на вилах, это кровь второй группы. Такая же группа крови была у Александра Шилова, сатаны. Волокна серой ткани идентичны волокнам рубахи, в которой обнаружили утопленника. Раневые каналы и отверстия на рубахе совпадали с колющей частью изъятых вил. Под прессом доказательств Попудренко ничего не оставалось, как сознаться в убийстве. Я ни о чем не жалею. Я ведь дочку сам воспитывал, без жены. Жили мы с Настенькой душа в душу. Пока сатана не появился, череп колоть. Ну, вот тут-то все и началось. Вскоре между сатаной и Настей вспыхнула любовь. Узнав о будущем ребенке, уголовник заявил, что ему такая обуза не нужна, и ушел. Настя не смогла смириться с потерей любимого, всю беременность проплакала. А потом роды. Да не роды. Мука сплошная. Так Настя умерла. В хате бабки-повитухи. Ребенка также спасти не удалось. Попудренко поклялся отомстить обидчику, но сатана как сквозь землю провалился. Так и жил Захар все эти годы с камнем на душе и жаждой мести. Для себя решил, что пока не убьет сатану, не будет указывать на могиле дочери дату смерти. А тут вдруг объявился. Вот я и отомстил за Настю. Убил. Гад. Через 9 дней после того, как Кольщик сбросил мертвое тело кровного врага в воду, он пришел на могилу дочери с цветами, справить поминки и указать дату смерти. Тогда-то и произошла первая встреча Попудренко и Старжука. В ходе допроса Попудренко рассказал, что 1,5 месяца назад случайно заметил сатану на рынке. Несмотря на прошедшие годы, он тут же вспомнил заклятого врага, пошел за ним, узнал место жительства. Дождавшись удобного случая, когда Авдотья Лагуненко ранним утром ушла по своим делам, Попудренко пробрался в дом, оглушил спящего сатану, связал его по рукам, ногам, завернул в брезент и на телеге привез к себе домой. Придя в сознание, сатана чуть не взвыл от отчаяния. Он пытался вымолить прощение у Кольщика. Кольщик, отпусти. Я знаю, где Клыковский общак. Я отдам тебе половину. Золотом хочешь откупиться, да? Ничего у тебя не получится. Сдохнешь здесь на цепи. Каждый день приходил Попудренко в сарай, чтобы насладиться медленной, голодной смертью заклятого врага. Что? Сдох, зараза. Ума не приложу. Как он веревку перегрыз? Труп я потом на телеге вывез и в воду бросил. Ознакомьтесь и подпишите. Иванов! Уводите. Выговорился. И вроде на душе плечо. Дело было раскрыто и готово к отправке в суд. Только вот облегчения от этого молодой следователь не ощущал. Стоять лицом к стене. Смотреть в пол. Пошел. Суда Захар Попудренко не дожил. Его нашли мертвым в камере. Кольщик оторвал подошву своих ботинок и гвоздями поразрывал себе вены. Это и стало последней кровавой точкой в истории, которая началась в далеком 1946 году и закончилась в 1962. Захар Попудренко и Александр Шилов Сатана, избежавшие смертной казни, наравне с призраками получили по заслугам, но только с отсрочкой, 16 лет. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Решив перехватить трешку у соседа, которого не видел уже два дня, Зяма потрусил к дому Льва Гальперина. Лева! Лев! Сквозь давно немытое стекло он увидел Гальперина, скрючившегося на полу комнаты. От шеи к вбитому в стену крюку тянулась веревка. Жмур. Уже через час на место происшествия в дом сотрудника Одесского краеведческого музея Льва Гальперина прибыла оперативно-следственная группа уголовного розыска и следователь прокуратуры. В тот момент никто из них даже не мог догадаться, с каким сложным и запутанным делом им предстоит столкнуться. Все, на первый взгляд, выглядело как простое самоубийство. Оперативники убедились в том, что все окна заперты изнутри на шпингалеты. Дверь также была закрыта ключом, который торчал с внутренней стороны. Окна закрыты. Следователь Борис Викентьевич Анисимов решительно скомандовал. Ломай. Одного удара хватило, чтобы выбить хлипкий замок. Ну, Иванище. Ну, Ответы на многие вопросы должны были дать и судмедэксперт Янкель, и криминалист Желудев. На первый взгляд, все факты указывали на самоубийство. Ключ в двери, закрытые задвижки на окнах. Сфотографировав крюк, которым хозяин 20 лет пользовался как вешалкой, Желудев осмотрел веревку. Такую веревку можно в любом магазине купить. Узел морской. Судмедэксперт Янкель достаточно быстро смог определить время смерти. Смерть наступила около 2 суток назад, о чем свидетельствует размер трупных пятен. 4 сантиметра в диаметре. Причина смерти – ярко выраженные переломы обеих верхних дуг щитовидного хряща. Все указывало на то, что покойник накинул на шею петлю и со всего маху рухнул на пол. Никаких других следов, кроме полос от волокон веревки на шее и ладонях покойника, не было выявлено. На такой детали, как руки повешенного, погорел не один преступник, решивший инсценировать убийство под суицид. Имея дело с виселиком, криминалист в первую очередь проверяет ладони. На них должны присутствовать микроскопические волокна веревки. Если же волокон нет, значит, жертва не брала веревку в руки и расстаться с жизнью ей помогли. Следы волокон были на руках Гальперина. Это еще раз подтверждало, что его уход из жизни был добровольным. Конечно, не исключался вариант, что во время сопротивления жертва могла хвататься за веревку. Но тогда должны быть следы борьбы, гематомы, ссадины. А их на теле Гальперина не обнаружили. Что вы можете рассказать о покойном? Выйдя во двор, Анисимов приступил к опросу Зямы. Ничего путного тот сообщить не мог. Все охал да ахал, какой хороший был мужик Левка. Правда, окружающие считали его малость чудаковатым. Гальперин давно и безуспешно искал какой-то клад. Карта старинная у него была. Все свое свободное время Гальперин проводил на раскопках в пригородах Одессы. Над Львом Борисовичем потрунивали. Не верили в несметные богатства, которые он искал. А со временем стали поговаривать, что краевед теряет рассудок из-за какого-то мифического золота. Разбирая вещи и бумаги Гальперина, оперативники действительно обнаружили ветхий свиток. В нем говорилось о кладе запорожского казака Микиты Злюка. Среди вещественных доказательств сохранился этот древний документ. Цитирую. «На повороте до Лимана есть маленький тернычок, дальний завал. За ним тыча, наверху човбик, а выше в гору 2 дичка груш. Там клад покладений. Опис писана 12 апреля 1811 года в Туреччині за Дунаєм перед смертю». Далее в свитке написано, что весной 1769 года запорожцы крупными силами напали на турецкую крепость Хаджибей и разграбили все окрестные поселения. После того, как турки опомнились и предприняли контратаку, Микита Злюк спрятал 3 чушки с золотом в потайном месте. Этот клад так и остался под землей. 67-летний запорожец Злюк попал в плен. Перед смертью израненный казак составил подробный план-схему, как найти золото. Каким образом эта бумага попала в руки краеведа Гальперина, было загадкой. Мы кое-что нашли. Вам стоит на это взглянуть. Пройдемте с нами. Прочитав текст, Анисимов задумался. Возможно, этот свиток и стал причиной самоубийства Гальперина. Возможно, краевед полез в петлю, когда понял, что никакого клада не существует. Он рассказал, что ради раскопок сосед распродал мебель, жил впроголодь, из ценных вещей один транзистор и остался. Ему его на 40-летний юбилей подарили. Посмотрите, пожалуйста, в комнате что-то пропало. Спидола на подоконнике стояла, а теперь ее нет. Портативный транзистор спидола стали выпускать на рижском заводе ВЭФ с 1960 года. Название происходит от имени ведьмы спидолы из эпической латышской поэмы. Модель оказалась настолько удачной, что ее даже экспортировали в Англию. А в 1968 году создателям приемника была присуждена государственная премия СССР. В середине 60-х иметь спидолу считалось шиком. Обладатель переносного транзистора был желанным гостем в любой молодежной компании. Одна из особенностей спидолы – возможность настроиться на диапазон средних волн. Именно на таких волнах вещали на «Союз» все вражеские радиостанции. «Голос Америки», «Немецкая волна», «BBC», «Радио Ватикан». Сыщики не исключали варианта, что Гальперин слушал зарубежные радиостанции, собирался найти клад, уйти в Турцию, а потом дальше на Запад. Осознав, что тайника с золотом не существует, все жизненные планы кладоискателя рухнули, и он от отчаяния полез в петлю. Заполняя протокол осмотра места происшествия, Анисимов не смог найти ни единой зацепки, которая бы свидетельствовала о насильственном характере смерти. Баба с возу. Ты посмотри, замок-то вскрывали. Но скоро криминалист Жолудев на корню разрушил версию следователя. Исследовав изъятый из замка ключ, криминалист обнаружил на его конце едва заметные кольцеобразные борозды-задиры. Уясните, это специфический воровской инструмент. Щипцы, предназначенные для захвата кончика ключа с обратной стороны двери. Уясните? Да. Другое название – слоник. Слоник. Название инструмента произошло от подвида самой маленькой обезьянки в Бразилии – Уистити и Груньки. Она с фантастическим проворством ворует у туристов сумочки, кошельки, очки и скрывается в мелких щелях. Не правда ли есть в этом некая ирония? Многие граждане полагают, что запершись в квартире изнутри и оставив ключ в замке, они надежно защищены от ночных визитеров. А на самом деле буквально дают ключ в руки вора. Не прибегая к отмычке, грабитель с помощью уистити открывает замок тем же ключом. Примерно вот так. Когда выяснилось, что с замком работал взломщик, сыщики повторно, с особой тщательностью, исследовали всю прилегающую к дому территорию. Дохлый номер. Надежды найти улики почти не было. Смерть наступила около 2 суток назад. Таким образом, оставалось надеяться на случайных свидетелей, которые могли что-то слышать или видеть. Жильцы прилегающих улиц давали противоречивые показания. Несколько человек вспомнили, что 2 дня назад около дома Гальперина останавливался какой-то мотоциклист. Тарахтел, как самолет. Оттиски колес мотоцикла Жолудеву действительно удалось отыскать на обочине дороги. Специалисты криминалистического бюро установили, что такими покрышками комплектуются мотоциклы марки «Иж-Планета-2». Этот факт вселял надежду. Ижевский завод только в начале 65-го года наладил выпуск вторых планет, как их называли, и таких средств передвижения в Одессе не могло быть много. Усовершенствованный мотоцикл «Иж-Планета-2» пользовался в Советском Союзе огромным потребительским спросом. Легкий, вес около 160 килограмм, скоростной – до 100 километров в час, мощный, под седлом 15,5 лошадиных сил. И главная изюминка – вместо штампованных стальных ступиц колес применяли литые из алюминиевого сплава. В середине 60-х страну захлестнуло массовое увлечение мотоциклетными видами спорта – мотокросс, мотобол, спидвей, гонки на льду. Гонщиков гордо именовали «витязями». Всего в городе было зарегистрировано 52 мотоцикла «Иж-Планета-2». Всех владельцев предстояло проверить и установить, кто из них мог быть в день убийства краеведа возле его дома. А также велся поиск пропавшей Спидалы. В документах Гальперина был обнаружен паспорт транзистора с серийным номером. Поэтому проверялись все скупки, ломбарды и рынки. Возможно, преступник попытается ее продать. Впрочем, версия похищения транзистора отпала быстро. Спидолу Львов еще долго оставил. Сотельник много у меня долг занимал. Приличная сумма набежала. 700 рублей. Да, и кстати, Лёва заходил в день смерти. Брат, я такое открыл! Ты не поверишь. Я скоро со всеми толхами рассчитаюсь. Ничего конкретного Гальперин не рассказал. Привыкший к небылицам и байкам брата, Никита скептически отнесся к обещанию вернуть долг, да и на работу торопился. Так когда я с братом на улицу вышел, Никита сказал, что направляется к оценщику. Со смешной фамилией, еще такой Ласточкин. И ушел. Обещал вечером зайти. Ну, а потом... Как обычно, пропал. Так у следствия появилась первая заслуживающая внимания версия, а главное, мотив убийства – старинный казацкий клад. А вдруг Гальперин действительно нашел золото, а злоумышленник каким-то образом узнал об этом? Следствие работало по трем направлениям. Поиск владельца мотоцикла «Иж-Планеты-2», оценщика по фамилии Ласточкин. И главной задачей было выяснить, кто из одесских домушников орудует с помощью УИСТИТИ и кто из мастеров мог изготовить этот воровской инструмент. В тот же день Анисимов встретился с Гордеем. На протяжении двух десятилетий этот легендарный мастер слесарных дел делал лучшие в городе фомки и отмычки. Но 5 лет назад именно Анисимов арестовал старика. Гордей понимал, что другой следователь мог бы подшить к его делу кучу висяков и надолго засадить за решетку. А так мастер отделался 3 годами лишения свободы. Гордей! Тебе никто не приходил по поводу юстителя? А уститель, говоришь? Приходил. Чича приходил. Оказалось, что месяц назад к мастеру приходил молодой дерзкий вор Чича. Чё пришел? Нужна приблуда, уистите. Плачу любую цену. Пшел вон отсель. Вся бандитская Одесса знала, Гордей отошел от воровских дел. Далее Гордей поведал, что вряд ли кто-то из уважаемых мастеров будет связываться с Чичей. Он мокрушник, работает грязно, да и паханы, смотрящие за городом, искали его для сурового разговора. Мокрушники – так называли воров, которые приступили старые уголовные законы, по которым грабитель не имеет права брать оружие в руки, убивать жертв ограбления. Этот кодекс криминальных традиций был составлен еще в середине 30-х годов, когда в СССР окончательно сформировалась каста воров в законе. Чича этот кодекс нарушил, чем поставил себя в незавидную ситуацию, когда прятаться нужно было от милиции и от своих. Кто мог взяться изготовить воровской инструмент, старик говорить наотрез отказался. И так много лишнего наболтал. Если что-то узнаю, через день маякну. А пока извини. А что касается Чичи, пообещал потолковать со знающими людьми, узнать, где он мог залечь. Одесского историка и краеведа Льва Гальперина обнаружили повешенным в его собственном доме. По всем признакам, это походило на самоубийство. Но криминалисты обратили внимание на замок входной двери. Его открыли, а затем закрыли с помощью воровского инструмента под названием «Уистити». Незадолго до гибели Лев Гальперин нашел казачий свиток, в котором подробно рассказывалось о кладе, зарытом неподалеку от крепости Хаджибей. Этот клад, вероятно, и привлек преступника. От информатора следователь узнает, что Уистити искал грабитель Чича, который имел дурную репутацию даже в воровском мире. Что-нибудь нарыли? Исходя из того, как нелестно Гордей отзывался о Чиче и его сложных отношениях с городскими авторитетами, Анисимов очень надеялся, что старик по старой памяти выполнит обещание. Узнает, где прячется Чича. Что там по оценщику? Поиски загадочного Ласточкина пока не принесли результата. Оценщиков с такой фамилией в списках учета не значилось. Анисимов приказал расширить круг разыскиваемых, включить в него сотрудников ломбардов, антикварных скупок, ювелирных и часовых магазинов, сотрудников музеев. Мотоциклиста нашли? Оперативник Колобов доложил, что владельца «Иш-Планета-2» разыскать удалось. Им оказался спортсмен-любитель Фадеев, член заводской команды по мотокроссу. Фадеев рассказал, что действительно 10 сентября гонял на своем железном коне, обломался на какой-то улице частного сектора, около 20 минут чинил мотоцикл. Продолжайте наблюдение. Такое распоряжение Анисимов отдал скорее от безысходности. Интуиция подсказывала следователю, что мотоциклист оказался жертвой обстоятельств. Здрасте. Гордей просил передать, что Чичу видели на Паскоте, в поселке Котовского. Там он отдыхает. Поселок Котовского. Паскот. Так иронично одесситы сократили название пригорода Одессы. Спасибо, мало. Следователь решил последовать совету Гордея. Фотографии Чичи по паспорту Семена Чечетова были розданы милиционерам и оперативным сотрудникам уголовного розыска. Они под видом жековских работников, электриков и печных инспекторов стали обходить Паскот. Задача усложнялась тем, что это был растянувшийся вдоль моря обширный район, который состоял из частных домов. Прекрасно зная повадки натуры преступников, оперативники также опросили продавцов винно-водочных отделов магазина поселка Котовского и прилегающих районов. Пребывая в состоянии постоянной опасности, уголовники во все времена снимали напряжение с помощью спиртного. Но ни один главарь не позволял закупать водку впрок. Все это вело к беспробудному пьянству, дракам и поножовщине. Поэтому спиртное они покупали на один вечер в ближайшем магазине. Но не ехать же на другой конец города. В середине 60-х цена на водку колебалась от 2 рублей 10 копеек. Столько стоила самая дешевая водка, которую за древесное происхождение называли «сучок», до 3 рублей 12 копеек за пол-литра – столичной. 12 копеек этой суммы составляла стоимость тары. В это же время началась очередная кампания по борьбе с пьянством. Вышел указ, согласно которому пьяниц стали задерживать на 15 суток и принудительно стричь наголо. Указ появился в декабре, поэтому пострадавших от него стали называть декабристами. В начале 70-х вышло постановление Совмина о мерах усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом. Водка подорожала до 3 рублей 62 копеек. В магазинах в свободной продаже остался один ее сорт, в народе именуемый «Коленвал». Из-за того, что надпись «Водка» на этикетке была выполнена наподобие коленчатого вала. Продавщица винноводочного отдела одного из магазинов рассказала, что не так давно повадился бегать за водкой один парняга, явно пришлый. Свою-то основную клиентуру женщина знала наперечет. Обычно он берет 2-3 пузыря. Около магазина установили засаду. Под вечер объект появился. Купив 3 бутылки водки, быстро юркнул в боковую улицу. Следом за ним, соблюдая приличную дистанцию, устремились оперативники. Попетляв улочками, незнакомец вошел в калитку неприметного дома. Окна в доме были плотно зашторены. Судя по голосам, внутри находилось не менее трех мужчин. Вроде кранчики цокнули. Дом взяли в кольцо осады, вызвали подкрепление. Ворваться в жилище решили чуть погодя. Пусть алкоголь притупит реакцию, затуманит мозг. Пора. Чича. Помимо двух бутылок водки и закуски, на столе лежала колода карт, золотые украшения и кипа мятых рублей. В ходе дальнейшего обыска был найден чемоданчик с воровскими инструментами, среди которых обнаружили и Уистити. Кича, ты понимаешь, что ты обвиняешься в убийстве гражданина Гордеева? Под вышак подводишь. Анисимов задал главный вопрос. Где Чечетов находился 10 сентября 1965 года? Предупредил об уголовной статье за дачу ложных показаний. Уголовник понимал, что оказался в критической ситуации. Оформляй по протоколу явку с повинной. Семен Чечетов сознался, что 8 сентября, накануне убийства Гальперина, банда выезжала на гастроли в Херсон. Один из наводчиков рассказал о зажиточном цеховике. Дождавшись темноты, подручный Чичи Бидон с помощью Уистити вскрыл замок. Хозяина лишь связали, квартиру обчистили до нитки. 3 дня отмечали успешный скок и только 13 сентября вернулись в Одессу. Уводи. Главное отметь, я только на шухере стоял. Проверим. В сообразительности и подлости Чичи было не отказать. И участие в грабеже свел к минимуму, и явку с повинной оформил, и от 94-й статьи отвертелся. За убийство могут и к стенке поставить. Зайди ко мне. А кража личного имущества карается от 3 до 5 лет лишения свободы. Отправив Чечетова в камеру предварительного заключения, Анисимов вызвал оперативников, которые допрашивали подручных главаря. Их показания полностью совпали. Следователь был на грани отчаяния. Столько времени и сил потрачено, а расследование дела по убийству краеведа Гальперина так и не сдвинулось с мертвой точки. Наблюдение за владельцем Иж-Планета-2 также оказалось пустой тратой времени. Все свое время парень проводил либо на работе, либо гонял на мотоцикле. Снимайте наблюдение. Оставалась единственная надежда. Побыстрее разыскать оценщика Ласточкина. Возможно, он хоть как-то прояснит ситуацию. Работниками УГРО была проведена титаническая работа. Были опрошены десятки людей, перебран ворох документов, и все же поиски увенчались успехом. Только Ласточкин оказался Аркадием Листочкиным, и не оценщиком, а директором антикварной скупки, большим знатоком старины. Одесского историка и краеведа Льва Гальперина обнаружили повешенным в его собственном доме. По всем признакам это походило на самоубийство, но криминалисты обратили внимание на замок входной двери. Его открыли, а затем закрыли с помощью воровского инструмента под названием Уистити. По подозрению была задержана банда рецидивиста Чичи. Чтобы снять с себя обвинение в убийстве, Чичи признался в другом грабеже, совершенном в Херсоне. Кому нужна была смерть историка, который искал старинный казацкий клад? Следствие вышло на антиквара Аркадия Листочкина. Вы знаете этого человека? Взглянув на фото Гальперина, Листочкин признал клиента, который иногда приносил с раскопа какие-то ржавые железки и черепки. Но все они не имели ни исторической, ни материальной ценности. Листочкин поспешил заявить, что близко с клиентом знаком не был. На вопрос, приходил ли этот человек 10 сентября в скупку, ответил отрицательно. Нет, он точно не приходил. Извините. Выйдя на улицу, Борис Викентьевич развернул записку. Через час. В парке Шевченко у центрального входа. В указанное время продавец появился. Представившись Леонидом, он сразу перешел к делу. Врет все, Аркашка. Леонид клятвенно заверил, что человек, фото которого показывал следователь, приходил к директору 10 сентября. И Листочкина этот визит очень взбудоражил. Они заперлись в подсобке, но там стены, одно название, куча щелей имеется, и Леонид подслушал их разговор. Краевед принес на оценку монету эпохи царицы Екатерины II. У Листочкина аж руки задрожали, когда он рассматривал монету. Есть еще? Десятка два. Листочкин попросил краеведа оставить монету до утра для детальной экспертизы. Если подлинность золотого червонца подтвердится, обещал выкупить всю партию и заплатить по 100 рублей за каждую монету. При этом Аркадий требовал больше никому не обращаться. В конце разговора обмолвился, что в магазине более встречаться не стоит. Он лично придет к клиенту домой. Записал адрес. А когда клиент ушел, он сразу же набрал телефон своего дружка. Кличка у него блатная. Слон. Екатерина II, говоришь? Мысли в голове Анисимова путались. Речь в записке Микиты Злюка шла об османском золоте. Откуда тогда взялись золотые червонцы императрицы? Загадка. А продавцу зачем это все надо? Причина такой словоохотливости продавца была очевидна. А зачем вы мне это все рассказываете? На теплое местечко метить? Да нет, ну что вы. Я хочу помочь советской милиции. А что, они кого-то ограбили? Всего доброго. Анисимов оставил вопрос продавца скупки без ответа, ссылаясь на тайну следствия. После того, как личность Аркадия Листочкина пробили по картотеке, выяснилось, что 6 лет назад он проходил подозреваемым по делу о мошенничестве, связанном с фальшивыми предметами старины. Махинаторы решили продать солидному клиенту новодел под видом старинного французского гарнитура из красного дерева. А тот неожиданно привел с собой опытного оценщика. Принюхался он к дереву и учуял запах чеснока и рыбы. Оказалось, что лак одесские умельцы варили по старому рецепту из водки, рыбьих плавников, пузырей и чесночного сока. Он перламутровый оттенок придает. Но только клиент оказался при связях, поднял шум, так и вывели махинаторов на чистую воду. 12 человек оказалось на скамье подсудимых. Только вот вину Листочкина тогда доказать не удалось. Что ж вы все выкручиваетесь? Вам убийство вешают. Узнав, в чем его обвиняют, Аркадий чуть в обморок не грохнулся. Убеждал, что знать не знал об убийстве Гальперина. Да если бы следователь в магазине хоть словом обмолвился, что краевед мертв, он бы сразу рассказал, что Гальперин в этот день действительно к нему приходил. Бес попутал. Ну, мы всего-то там хотели его на 20 монет развести. Но клиент так и не появился. Аркадий решил, что тот нашел другого покупателя. очень сокрушался по этому поводу. Одна только монета и досталась за даром. 2 дня его ждал. Думал, он вернется за своей монетой. Я адрес потерял его, я не знал, где он. Я адрес потерял его. Взвесив в руках изъятый у Листочкина екатерининский червонец, Анисимов мрачно процедил. Врете, конвой увезти. Отправив подозреваемого в камеру, следователь распорядился досконально проверить алиби Листочкина и Кулебы. До минуты восстановить, где те были и что делали в день убийства Гальперина. Съезди, узнай, что там, почему, что они там начудили. Было опрошено 8 человек. Посетители ресторана, работник бани и 2 девушки, которых порекомендовал для отдыха Аркадию Слону расторопный банщик. Все свидетели в один голос твердили, что Листочкин и Кулеба все время были на виду, никуда надолго не отлучались. А к концу вечера едва держались на ногах. Тем не менее, следователь не торопился снимать с них подозрения. Возможно, существует 3-й сообщник, который и убил Гальперина. А Листочкин с Кулебой намеренно шумно гуляли в ресторане, тем самым создавая себе алиби. Анисимов собрал оперативников на совещание, чтобы обсудить план следственных мероприятий. В этот момент в кабинет вошел криминалист Желудев. Он сообщил, что провел дополнительные консультации по поводу петли, на которой повесили Гальперина. Я ошибся. Во время осмотра места преступления Желудев предположил, что морской узел самый обычный. Одесса – город моряков. И такие узлы умеет вязать любой пацан. Я выяснил, что подобные узлы применяли в основном моряки Балтийского торгового флота. Черноморцы использовали совершенно другие узлы. Крабья петля называется. Желудев, ты куда смотрел? Тебе что, выговор влепи? Ребят, а если это сосед, Зяма? У Зямы была характерная походка в развалочку. Так моряки передвигаются по палубе во время качки или шторма. А на суше всем своим видом показывают, что они морские волки. Анисимов приказал установить за соседом Гальперина наружное наблюдение. Проверить алиби, контакты, связи. Вскоре выяснилось, что Зяма 3 года работал на рыболовецком траулере, который был приписан к порту Клайпеда. Потом перешел в Одесское пароходство и свое пребывание на Балтийском флоте не очень афишировал. Этот факт заинтересовал сыщиков. Соседа Гальперина взяли в серьезную оперативную разработку, но вспыхнувший лучик надежды быстро угас. В день убийства краеведа Зяма с самого утра выпивал, потом учинил дебош и в 14:00 наряд милиции доставил его в вытрезвитель. Учитывая выводы судмедэкспертизы, что смерть Гальперина наступила не ранее 7 часов вечера, Зяму можно было вычеркнуть из списка подозреваемых. Все это время Анисимова не покидала мысль, что совсем недавно он у кого-то наблюдал подобную морскую манеру ходить в развалочку. В первый момент следователя этот факт удивил, ведь по профессии человек был далек от флота. И сейчас Анисимов мучительно пытался вспомнить, восстанавливал события последних дней. Свернув на аллею парка Шевченко, следователь вспомнил Леонид, продавец антикварной скупки. Бушмин. Он подошел к Анисимову именно такой вот качающейся походкой. Следователь отдал распоряжение собрать досье на продавца скупки. Оказалось, что Леонид Бушмин проходил службу на Тихоокеанском военном флоте. Во Владивостоке участвовал в драке в порту, во время которой ножом ранил человека. Был осужден на 4 года исправительно-трудовых работ. Визит оперативников с постановлением на обыск оказался для Бушмина полной неожиданностью. В ходе осмотра обнаружили тайник, чемодан с двойным дном, в котором было 22 червонца эпохи императрицы Екатерины II. Оформляй. Сейчас стоимость такой монеты составляет около 2000 долларов. Червонец содержит 16 грамм золота высочайшей 917 пробы. Он пользуется у нумизматов и коллекционеров серьезным спросом, поскольку представляет большую историческую ценность и является отличным источником для вложения средств. Во время первого же допроса Бушмин сознался в убийстве краеведа Льва Гальперина. Когда тот в скупке проболтался о монетах и продиктовал Листочкину адрес, Леонид понял – такой шанс выпадает раз в жизни. Сразу после ухода Аркадия и Слона он закрыл магазин и отправился к краеведу. Убедившись, что Гальперин в доме один, Леонид проник в жилище. Застигнутый врасплох хозяин не смог оказать сопротивления. Он из последних сил хватался за удавку, пытаясь высвободить узел, но силы были явно неравны. Монеты убийца нашел очень быстро. Краевед не умел надежно прятать ценности. Уходя, Бушмин запер дверь с помощью уистити. Бушмин рассказал, что обращаться с уистити его обучил один домушник. Они вместе отбывали наказание в колонии. После отсидки Леонид наведался к вору, купил инструмент, долго тренировался орудовать щипцами. Я так понимаю, ты устроился в антикварку специально? Да. Леонид сознался, что действительно высматривал среди посетителей антикварной скупки солидных клиентов и грабил их. Но получалось мелко, а тут вдруг такой куш. Ради него Бушмин готов был и на убийство. А Ласточкина зачем сдал? Занервничал, засуетился. Хотел яму выкопать Аркаши, а варил себе. За умышленное убийство суд приговорил Бушмина к 15 годам лишения свободы. Изъятые у преступника монеты эпохи Екатерины II, из-за которых и был убит Лев Гальперин, передали несколько музеев страны. Что же касается судьбы Аркадия Листочкина, то и на этот раз он не понес наказания за незаконные махинации, а делался лишь 5-летним запретом работать в торговле. Единственным темным пятном в этой истории остается клад казака Микиты Злюка. После того, как с запиской о кладе ознакомились эксперты, были предприняты некоторые попытки отыскать османское золото. Но никто так ничего и не нашел. И весьма возможно, что драгоценности, захваченные запорожцами возле старинной крепости Хаджибей, все еще ждут своего первооткрывателя. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. 1978 год. Наверное, последний спокойный год в Советском Союзе. В 79-м начнется война в Афганистане, затем Московская Олимпиада, а затем вереница похоронных процессий первых лиц государства, кризис и развал СССР. В 78-м году произошла история, которая повергла в шок украинский Днепропетровск, один из главных центров оборонной и космической промышленности Союза. Здесь органы милиции, контрразведка и КГБ всегда работали в усиленном режиме. На одном из местных предприятий произошла серия загадочных смертей. Чтобы разгадать, что за ними стояло, потребовалась помощь специалистов секретной лаборатории. Павла Федоровича Якименко, директора местной обувной фабрики, нашла на даче мертвым его жена. Елена Якименко с вечера беспокоилась, куда пропал ее муж, а утром села в машину и поехала в ведомственный дачный поселок. Там, в их доме, она и нашла мертвое тело своего супруга. Елена тут же вызвала скорую помощь. Врач скорой предположил, что причиной смерти был обширный инфаркт, который, вероятно, случился вечером предыдущего дня, но не исключил суицида, поэтому вызвал милицию. В такой ситуации проводится доследственная проверка. Если в результате вскрытия судмедэксперты приходят к заключению, что смерть наступила скоропостижно, уголовное дело не возбуждается в связи с отсутствием состава преступления. Руководитель следственной группы майор милиции Сергей Воронцов почти не сомневался, что и на этот раз так будет. В момент смерти Якименко был один, никаких посторонних следов не обнаружено, признаков насилия нет. По форме нужно было заполнить протокол допрос вдовы. Елена Якименко рассказала следователю, что мужа она не видела с утра предыдущего дня. Вчера, как обычно, провела его на работу. Вечером он не позвонил. На фабрике сказали, что директор уехал довольно рано. Елена решила, что Павел Федорович отправился на дачу. В их дачном домике не так давно установили телефон, но он почему-то ей не позвонил и не брал трубку, когда она пыталась ему дозвониться. Несколько раз бывало, что муж уезжал на ночную рыбалку на Сома. Был настолько заядлый рыбак, что, увлекшись подготовкой, мог забыть предупредить супругу. Но когда он не объявился следующим утром, обеспокоенная жена стала тревожиться всерьез. Пашенька, ты где? Елена приехала на дачу и обнаружила там тело мертвого мужа. Когда все формальности были выполнены, пришли результаты вскрытия и химической экспертизы, которые заставили Воронцова вызвать всю следственную группу в свой кабинет. В заключении было сказано, что Павел Якименко был отравлен. Об этом свидетельствовало раннее трупное окоченение. Исследование тканей и содержимого желудка показало, что яд, которым был убит директор обувной фабрики, вероятнее всего имел животное происхождение. Предположительно, мужчина умер от яда змей. Следователь принял решение провести повторный осмотр места происшествия. Но к этому времени вдова убралась на даче и вымыла посуду. Обнаружить причину странного отравления змеиным ядом не удалось. Поскольку в том же заключении патолога-анатома было написано, что следов насилия на теле погибшего обнаружено не было, напрашивался вывод о самоубийстве. Вот только не вязалось, зачем успешному человеку убивать себя. Да. Следователь решил осмотреть кабинет директора на фабрике. Одного взгляда на рабочий беспорядок в кабинете Якименко следователю хватило, чтобы сделать вывод. Директор не планировал самоубийство. Он прежде навел бы порядок на столе, не оставил открытые документы, сделал бы какую-то запись с поручениями или объяснением своего поступка. Сергей Иванович, глядите, что я в мусоре нашел. Развернув скомканный листок, следователь Сергей Воронцов пробежал глазами по тексту. Вы это раньше видели? О, Боже. Небольшой Небольшой, аккуратно вырванный из блокнота лист содержал странную угрожающую надпись. «Ад уже ждет тебя». Экспертиза показала, что надпись сделал правша, но левой рукой. На листе также обнаружили крупицы талька. Скорее всего, автор записки опасался оставить отпечатки пальцев и писал в резиновых перчатках. Кто мог так ненавидеть Якименко? Воронцов решил поговорить об этом с его вдовой и направился к ее дому. Следователь увидел Елену, которая вышла со двора и садилась в новенькие «Жигули». Она явно торопилась. Майор еще вчера обратил внимание, что особой печали на лице Елены Якименко не было. Куда она собралась? Воронцов решил не останавливать вдову, а незаметно поехать следом. Чуть не доезжая до городской черты, автомобиль Елены остановился возле частного дома. Воронцов увидел, что у ворот ее ждет молодой мужчина. Их нежная встреча могла говорить о том, что Елене на руку смерть мужа. Нужно было выяснить, кто ее встречал. Это было несложно. Любовником Елены оказался 35-летний Евгений Любарский. Главный технолог все той же обувной фабрики. Первая версия мотива преступления становилась понятной. Любовники избавляются от мужа. Следователь принял решение вызвать Елену Якименко и Евгения Любарского на допрос. Воронцов распорядился сразу же взять образцы почерков технолога и вдовы. Оба оказались правшами и с трудом писали левой рукой. Однако графологическая экспертиза не подтвердила идентичности их почерка с почерком записки. Следователь понимал, что обыск в квартире Якименко мало что даст. Вряд ли Елена хранила бы дома яд, даже если бы была причастна к смерти мужа. На допросе Любарский не стал скрывать, что несколько лет он встречался с Еленой Якименко втайне от Павла Федоровича. Но при этом главный технолог категорически отрицал какую-либо причастность к убийству. Зачем? Меня все устраивало? Задержанный называл себя другом Якименко, и любовная связь с Еленой этой дружбе никак не мешала. На вопрос, где он находился в тот вечер, когда умер Якименко, Любарский ответил просто. Дома. Дома я лег спать часов в 10, и больше до утра никуда не выходил. Конечно, Воронцов нашел бы зацепку, чтобы оставить Любарского в камере. Но он решил, что пока нет для этого оснований. Никуда тот не денется. Вы свободны. Благодарю вас. Знакомясь с материалами допросов, Воронцов обратил внимание на показания врача скорой помощи. Врач утверждал, что когда его бригада прибыла на вызов, на столике возле убитого стояли две коньячные рюмки. Эти рюмки могла убрать только жена Якименко. Зачем? Машинально или намеренно? И почему Елена ничего об этом не говорит? Воронцов был уверен, что в последние минуты жизни Якименко был не один. Все-таки Любарский. На пороге дачи появился пожилой мужчина, который представился Макаром Игнатьевичем Мальцевым. Я сосед. Вон моя дача там. Сначала пенсионер пожаловался майору на оперативников, которые опросили не всех, а только тех, кто оказался на своих участках. Сам же Мальцев как раз уехал в город. Ночью я кое-что видел. Сосед заявил, что он очень важный свидетель и уже сам собирался идти в милицию. Макар Игнатьевич рассказал, что поздно вечером он искал своего кота и увидел выезжающую из поселка машину Любарского. Пенсионер уверял, что это была именно его машина. Я в пенсии работал на проходной фабрике. И машину Любарского я хорошо знаю. Любарский поменялся в лице, когда услышал, что есть свидетели, которые видели его автомобиль у дачи Якименко. Главному технологу ничего не оставалось, как признать, что в вечер убийства он действительно был на даче своего шефа. Тот сам попросил заехать к нему после работы. Сказал, что ему кто-то угрожает, мол, приедь. Помоги мне разобраться, кто это может быть. Но Любарский клялся, что оставил директора живым. Он сам ел ту закуску, которая лежала на столе, и даже выпил рюмку коньяка. Ну, ГАИ заберет права, ну что ты делаешь? С ГАИ я все вопросы решу. Воронцов твердым голосом сообщил, что у него есть все основания считать Любарского причастным к смерти Якименко. В тот же день в доме технолога был проведен обыск, но там ничего не нашли. Следователь решил взять с Любарского подписку о невыезде. Я напишу. Так. У Воронцова было достаточно формальных причин, чтобы арестовать технолога. Но интуиция подсказывала следователю, что если бы Любарский хотел убрать своего директора, то сделал бы это он совсем тихо. А здесь записка с явной угрозой. Зачем? Чтобы жертва жила в страхе, ждала и боялась каждого шороха? Нет, Любарскому это ни к чему. Подбросить такую записку – это риск. А значит, человек, который это сделал, не просто хотел смерти директора. Может, он мстил? Да, Любарский на свободе мог дать больше, чем в камере. Но на следующий день Воронцов пожалел, что не задержал Любарского. Главный технолог исчез. Его не видели ни дома, ни на работе. Автомобиля тоже нигде не было. Он не явился на допрос, и сыщики решили, что технолог ударился в бега. Любарского объявили в розыск. Как исчез? Найти срочно! В пригороде Днепропетровска в дачном доме найден труп директора обувной фабрики. В первый же день стало ясно, что Павла Якименко отравили змеиным ядом. В его рабочем кабинете нашли записку с угрозой. Под подозрением оказались жена директора и ее любовник Евгений Любарский. Однако следователь не мог понять, зачем они подбросили жертве записку, которая могла навести на их след. После допроса Евгений Любарский внезапно исчез. Мужчина, все нормально? Технолога Любарского нашли мертвым в собственной машине на дороге, по которой он обычно ездил на дачу. Видимых повреждений или следов борьбы не обнаружили. Было такое ощущение, что он просто остановился на обочине отдохнуть. Но в кармане убитого сыщики нашли уже знакомый листок бумаги. Экспертиза подтвердила, что Любарский был отравлен тем же ядом, что и директор Якименко. В организм яд попал через кишечный тракт, но была одна загадка. Никаких следов яда в автомобиле, на одежде и на руках Любарского обнаружить не удалось. Сыщикам требовались новые идеи. Версия о том, что Елена Якименко отравила и мужа, и любовника, да еще и предупредила их двумя одинаковыми записками, казалась маловероятной. Слухи о двух загадочных убийствах стали распространяться по Днепропетровску. Говорили о загадочном борце за справедливость, который отправляет на тот свет казнокрадов и взяточников. Даже предполагали, что следующей жертвой станет кто-то из горисполкома. Остановить эти слухи могло только быстрое раскрытие преступления. В партийном руководстве уже теряли терпение. Воронцов, вы чем там занимаетесь? Вы что, поохреневали там все? Я разжалую тебя, Воронцов, в регулировщики пойдешь. О чем я слышу? Ад в городе, в преисподнем. Даю неделю. Все. Да, будет сделано. Новую зацепку расследованию дала Елена Якименко. Сильно напуганная, вдова сама пришла к следователям. А вдруг она следующая? Женщина хотела защиты и поэтому рассказала то, о чем раньше умалчивала. Ее мужа и любовника объединяли не только работа и приятельские отношения, но и общая страсть – карты. Они играли часто и с разными людьми – играли на большие деньги. Свой семейный достаток вдова объяснила не высокой директорской ставкой мужа, а его умением выигрывать. Обычно игра проходила у них на даче. К ним приезжали разные, по виду очень серьезные и богатые люди. В последний раз собирались недели три назад. Был гость откуда-то с юга, зовут Арсен. По разговорам между мужчинами она поняла, что он работает на смежном предприятии, занимается снабжением. Этот Арсен приехал на белой шестерке с японским магнитофоном и даже обещал мужу поставить такой же в их машину. 150. Твою мать! Что такое? Это же игра. Елена не знала тонкостей игры, но даже ей было понятно, что Арсен проигрывает, нервничает. Она запомнила, как ее муж сказал гостю, что у него минус 150. Она не знает, сколько это в деньгах, но точно слышала, что мужчины договорились по 10 за вист. Оперативники предположили, что гость с юга умудрился проиграть за вечер 1500 рублей. Сумма немаленькая. А может, мотив двойного убийства – нежелание отдавать долг? Если проигравший считал, что его обыграли нечестно, вполне вероятно. Записки с угрозами в этом случае могли специально вести следствие по ложному пути. В конце 70-х советские люди уже знали, что такое Лас-Вегас, Монте-Карло. В СССР азартные игры были запрещены. Единственным развлечением для тех, у кого водятся деньги, оставалась тайная игра в преферанс. Общих правил не было, о них договаривались. Преферанс был ленинградский, сочинский, ростовский. Иногда разночтения приводили к ссорам прямо во время игры. Найти снабженца смежного предприятия с таким именем и на такой приметной машине для опытных оперативников не составило особого труда. Арсен работал в отделе сбыта небольшого завода в Ростовской области, который производил синтетическую нить. Милиция. Все понял, отпусти. Следователям Арсен рассказал, что действительно играл в карты с убитыми и действительно проиграл. Но играли они не по 10 рублей, а по 10 копеек за вист. А 15 рублей, хоть и большие деньги, но не настолько, чтобы сводить с кем-то счеты. Когда Арсену назвали дату убийства, он сразу заявил, что перед ним должны извиниться. В этот день он был за 1000 километров от Днепропетровска. Сопровождал грузовик в Ленинградскую область. Это могут подтвердить два водителя. Они целых трое суток только то и делали, что смотрели на мой бампер. Еще вопросы есть? Алиби снабженца-картежника подтвердилось. Расследование, которое еще вчера резво раскручивалось, вдруг зашло в тупик. Руководство требовало результатов, а в деле не было ни одной подвижки. Сыщики уже несколько дней топтались на месте, как вдруг в расследовании произошел неожиданный поворот. Да. Кто? Пропустить. В кабинет Воронцова вошел насмерть перепуганный завскладом обувной фабрики Ефим Рюмин. Он протянул следователю клочок бумаги с уже знакомым текстом. Срывающимся голосом Рюмин сообщил, что записку ему подбросили в почтовый ящик, и он даже не представляет, кто бы это мог сделать. Мужчина потребовал охрану. Воронцов решил не рисковать и распорядился установить в квартире Рюмина круглосуточное дежурство. Чтобы не покидать свою квартиру, не на шутку перепуганный хозяин спешно взял отпуск за свой счет. Без сомнения, подброшенной запиской преступник пытался вызвать панику у жертвы. Но ведь человек может спрятаться, уехать в другой город или просто запереться, как это сделал Рюмин. Откуда у убийцы такая уверенность, что ему ничего не сможет помешать довести задуманное до конца? Рюмин не картежник, не любовник жены директора, у него не было дружбы с главным технологом. Следователь понял. Тут не любовь и не карты. Тут фабрика. Оказалось, несколько лет назад на фабрике сгорел главный склад сырья. Якименко, Любарский и Рюмин проходили свидетелями. В случившемся обвиняли 63-летнего кладовщика Михаила Шпаковского, который по случаю праздника 8 марта отпустил домой двух своих сотрудниц, а сам напился и оставил включенным в сеть кипятильник. кладовщика приговорили к 5 годам колонии. Воронцов, листая материалы дела 3-летней давности, понял, что ответил за пожар самый тихий и безропотный. Он решил позвонить старому другу Петру Кузьменко, с которым вместе заканчивал высшую школу милиции. Петр работал в ОБХСС. Алло, Петро. Да, Воронцов беспокоит. Кузьменко рассказал, что 3,5 года назад руководством обувной фабрики заинтересовался их отдел. Они тогда расследовали дело днепропетровских цеховиков. Похоже, что кожу и фурнитуру частники нелегально получали с фабричного склада. Ясно. Стрелочник. Было подозрение об огромной недостаче, но после пожара посчитать это было уже невозможно. Цеховиков, конечно, прижали, а по фабрике расследование пришлось остановить. А можешь узнать? Ну, с меня причитается. Да некогда все. В Советском Союзе всегда чего-то не хватало. В дефиците было все, от молока до мебели. И если создать, а потом 10 лет выпускать одну и ту же модель холодильника, советская промышленность еще могла, то наладить выпуск качественной, а главное, модной одежды и обуви она была не способна. Заполнять эту нишу взялись так называемые цеховики, советские подпольные предприниматели. Они входили в сговор с руководителями государственных заводов и фабрик, производя свою продукцию из украденных там материалов. Часто само производство тоже было налажено прямо на предприятии. Простые работники фабрики могли и не знать, что их труд используется нелегально. Цеховиков регулярно ловили и сажали, но на их месте появлялись новые. В высшем руководстве страны прекрасно понимали, что продукция цеховиков хоть как-то насыщает рынок товарами, которые имели общее название «дефицит». Обвиненный в халатности, которая привела к пожару кладовщик, через год умер в колонии от диабета, который обострился в условиях тюремного содержания. Решив не ограничиваться сухой информацией из официальных источников, сыщики нашли родную дочь кладовщика, Светлану Черепанову. Именно у нее они рассчитывали разузнать детали судебного процесса 3-летней давности. 38-летняя врач-стоматолог жила одна. Говорить с Воронцовым о злополучном пожаре отказалась, сославшись на то, что давно это все было, и отца не вернуть. Черепанова даже не пригласила следователя в дом. Все, чего удалось добиться майору, это подтверждение фактов, о которых сыщики уже знали. Склад сгорел, а отец умер в тюрьме. Ну, это дело давнее. Не стоит об этом говорить. Воронцов собирался уйти, как вдруг его подозвала пожилая женщина, которая наблюдала разговор из окна. Она представилась соседкой Светланы и заявила, что об этом деле знает от самой Черепановой. Знаете, как-то зашла ко мне Светлана, убитая горем. Она была на свидании у отца и сказала, что отец ей все рассказал. От соседки майор узнал, что Светлана никогда не верила в вину отца. Считала, что его подставили, а склад сожгли намеренно. Светлана сходила с ума от того, что не могла ничего изменить, а после смерти отца и вовсе обозлилась на весь мир. Разговор с соседкой заставил задуматься следователя. Действительно, если Светлана хочет справедливости, то почему она не захотела с ним поговорить? Воронцов решил настоять на разговоре. Поднявшись в квартиру Черепановой, Воронцов сразу заявил, что он не считает виновным ее отца, и она ради его памяти должна рассказать ему правду о том деле. Светлана, но вы же не считаете отца виноватым. И скрываете, что его подставили. Расплакавшись, Светлана рассказала о том старом деле. Михаил Шпаковский работал на фабрике старшим механиком и был на хорошем счету у руководства. Но после того, как у него умерла жена, начал прикладываться к бутылке, что в конце концов сказалось на работе. По его недосмотру вышел из строя купленный за валюту станок. Горе-механика чуть не уволили, как тогда говорили, по статье. Но вступился главный технолог Любарский. Выхлопотал для него место кладовщика. Однако не прошло и недели, как произошел этот пожар. Отец рассказал дочери, что на складе было не все чисто, но он только входил в курс дела. В день пожара к Шпаковскому зашел их завскладом Рюмин, принес выпивку и сказал, что тот отпустил двух сотрудниц склада домой. Ну что, барышня, отпустим сегодня? Чего? Ну, во-первых, праздник 8 марта, да и мы без лишних глаз тяпнем. Мужчины немного выпили и завскладом ушел. Накладных в тот день больше не приносили. Охмелевший кладовщик прилег вздремнуть. Проснулся, когда все уже полыхало. Дочери он клялся, что никакого кипятильника не включал. На суде завскладом категорически отрицал, что приходил в день пожара на склад. Директор же каялся, что вообще разрешил оставить такого нерадивого работника на производстве. А главный технолог характеризовал Шпаковского как человека пьющего и безответственного. Очередной поход на фабрику не обошелся без сюрприза. Здравствуйте. А вы здесь какими судьбами? Столкнувшись с Черепановой на проходной фабрике, Воронцов с удивлением узнал, что Черепанова уже год работает стоматологом в поликлинике при обувной фабрике. О том, что она дочь осужденного за пожар Шпаковского, никто не знал, потому что Светлана после развода оставила фамилию мужа. Воронцов мысленно выругался на своих помощников. Формально фабричная поликлиника была частью обычной районной поликлиники. В протоколе допроса Светлана указала ее номер. Но никто не удосужился проверить, где именно находится кабинет Черепановой. В пригороде Днепропетровска в дачном доме найден труп директора обувной фабрики. В первый же день стало ясно, что Павла Якименко отравили змеиным ядом. В его рабочем кабинете нашли записку с угрозой. Через несколько дней при похожих обстоятельствах погибает главный технолог фабрики, получив такую же записку. Такое же послание находит в своем почтовом ящике и завскладом. Следователь принимает решение приставить к нему охрану. Он все больше убеждается, что цепочка отравлений – хорошо продуманная месть. О чем загрустили, Ефим Гордеевич? Вот так, о своем. Не строится мне что-то с утра. Тут Рюмин. Да, понял. Обстоятельства смерти Рюмина озадачили следователей. Завскладом уже несколько дней не выходил из квартиры. Он пил и ел то же, что и сотрудники, которые дежурили у него дома. Гостей он не принимал, но был отравлен тем же ядом, что и два других получателя зловещей записки. Дело, казалось, приобретало мистический характер. Руководство Воронцова приняло решение пригласить на вскрытие специалиста из секретной лаборатории госбезопасности. Токсикологическая лаборатория КГБ – специальное секретное подразделение, которое занималось исследованиями в области токсических веществ и ядов. Начала свою работу еще в начале 20-х годов. Тогда она была известна как «специальный кабинет». В 30-х ее называли «лаборатория 12» или «камера». В 50-х стало известно, что опыты с ядами проводились на заключенных, приговоренных к расстрелу. С 1937 года сотрудники лаборатории привлекались для приведения в исполнение смертных приговоров и ликвидации неугодных лиц по прямому решению правительства. Московский специалист очень тщательно изучил тела погибших. Ему удалось установить, каким образом яд попадал в желудок жертв. Пломбы в зубах. Пропитанный ядом маленький тампон закрывался временной пломбой. А когда та через несколько дней выпадала, яд проникал в пищевод. Эксперт установил, что все погибшие были отравлены ядом кобры. Кобра – одна из наиболее ядовитых змей, но случаи укусов людей и домашних животных исключительно редки. Яд среднеазиатской кобры имеет ярко выраженное нейротоксическое действие. Укушенный вначале становится вялым и пассивным, но вскоре возникают судороги, дыхание учащается. В итоге смерть наступает вследствие паралича дыхательного центра. Даже сыворотка против яда этой змеи сама по себе представляет опасность для человека из-за высокой вероятности аллергического шока. Вследствие чего даже при своевременном введении антикобрина погибает до трети пострадавших. По версии следствия, только один человек мог, а главное, хотел закрыть смерть временной пломбой. Но где можно было раздобыть змеиный яд, да еще в такой концентрации? Сотрудники милиции вплотную занялись личностью Светланы Черепановой и вскоре выяснили, что бывший муж стоматолога Евгений Черепанов работает младшим научным сотрудником в Институте химии. От их знакомых следователи узнали о необычном дополнительном заработке Евгения. Уже не первый год в свой отпуск он ездит в Таджикистан, где занимается ловлей змей. Сам изготавливает мазь от радикулита, который лечит своего больного отца. Немного мази делает и на продажу для знакомых. Сыщики поняли, у Евгения Черепанова есть и соответствующие знания, и оборудование для изготовления токсина в нужной концентрации. Оставалось только выяснить, был ли сговор между супругами. Во время обыска Черепанов честно показал все свои запасы змеиных ядов. Все на месте. Вот это яд гюрзы. Это яд эфы. Евгений рассказал, что увлекался ядами еще со школы, но ничего криминального никогда не делал. Он просто изучал их свойства и науку изготовления лекарств на их основе. 5 лет назад Евгению впервые удалось устроиться в экспедицию змееловом. Заработал неплохие деньги и привез свои первые образцы ядов. Известие о том, что его жену подозревают в 3 смертельных отравлениях, повергло Черепанова в шок. Да, он знал о темной истории с его тестем, но совершенно не верил, что Светлана могла кого-то отравить. Давайте я сейчас перезвоню. Не нужно. Воронцов приказал привести задержанную Светлану Черепанову. Он рассматривал рентген челюсти погибшего Рюмина и не мог поверить в то, что простой врач-стоматолог с такой холодной расчетливостью мог спланировать и осуществить свою месть. Следователь сразу предъявил Светлане главный вещдок. Я думаю, отпираться смысла нету. А? Светлана Ивановна. Следователь по глазам Светланы понял, она готова во всем признаться. Стоматолог не стала отрицать, что всех 3 обидчиков убила она. И добавила, не жалеет, что отомстила за отца. Мой бывший муж, он ничего не знал. Она рассказала, что смерть отца стала для нее сильнейшим потрясением, и чувство ненависти к людям, виновным в этом, просто захлестнуло ее. Я ни о чем не жалею. Зачем тебя на заводе отработали? Светлана думала о мести каждый день. Ее депрессии муж просто не выдержал и потребовал развода. Как ни странно, но это принесло женщине даже облегчение. Теперь можно было полностью отдать себя подготовке к возмездию. Узнав, что есть вакансия стоматолога в фабричной поликлинике, Черепанова, не раздумывая, написала заявление о принятии на работу. Устроиться трудностей не составило. Место непрестижное. Она старалась изо всех сил, и вскоре на фабрике все знали, что в поликлинике наконец-то появился хороший стоматолог. В ее кабинет потянулись люди. Со временем поток стал таким большим, что пациентам нужно было записываться за 2 недели, чтобы попасть на прием. Черепанова знала, где муж хранил очищенный токсин. Она взяла часть яда себе. Несколько дней Светлана тренировалась на муляже, и когда поняла, что сможет заложить яд, решила действовать. Светлана позвонила директору, главному технологу и завскладом и сообщила, что ей привезли отличный немецкий материал для пломб. Я для вас немного придержала. Но я вам советую поторопиться. Все-таки проверка может нагрянуть. Угу. Будете? Угу. Я вас запишу. Все прошло на удивление удачно. В хорошо рассверленный коренной зуб директора Светлана заложила пропитанный ядом маленький тампон, заделав отверстие тонким слоем цемента. Приходите еще. Зубы же главного технолога оказались на редкость в хорошем состоянии, поэтому ей пришлось сделать закладку в абсолютно здоровый зуб. А вот завскладом пришлось ждать больше недели. Светлана даже начала бояться, что тот, под впечатлением от трагических событий, забудет о заманчивом предложении. Приедут? А, проверка? Ну, раз ждете, обязательно буду. Конечно, конечно, Светлана Михайловна, да. После установки смертельной пломбы Черепанова подбрасывала жертвам записку с приветом из преисподней. Она хотела, чтобы последние дни людей, виновных в смерти ее отца, были наполнены страхом. Светлану Черепанову приговорили к 15 годам лишения свободы. Метод стоматолога-убийцы был досконально изучен специалистами секретной лаборатории КГБ. Но никаких материалов об этом исследовании не сохранилось.